Эпилог. Прошло несколько лет. Экспресс, оставив позади себя русские просторы и так похожие на них польские пейзажи, стремительно мчался на запад. Длинный шлейф из дыма и пара, то густо черный, то серый, волочился следом, слался по крышам вагонов, залетал в окна и бесследно таял в синеве августовского дня. «Одер!» — громко сказал кто-то. И все, кто сидел, лежал, читал, спал, потянулись к окнам. Поезд пересекал границу Германской Демократической Республики. Андрей и Алим, делегаты от московского студенчества на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, тоже подошли к окну и всмотрелись. Вот она, Германия, та самая, откуда пришла страшная война, залившая кровью землю, опустошившая города, села, деревни. Друзья молчали, вспоминая тяжелые картины недавнего прошлого. В жаркий полдень поезд вошел в застекленную галерею Восточного Берлинского вокзала и застыл у перрона. Заиграла музыка, долетел шум приветственных голосов. Андрей и Алим, взволнованные, остановились у выхода. Выбраться из вагона было не так-то просто. Перрон заполнили тысячи юношей и девушек. Они обнимали гостей, жали им руки, преподносили цветы. Зазвучал гордый, боевой гимн демократической молодежи. Показалось, что перрон раздвинулся, и вокруг стало еще светлее, наряднее, праздничнее. Накануне открытия фестиваля друзья пришли на Потсдамскую площадь, на ничем не обозначенную и не очерченную границу двух зон – западной и восточной. На той стороне толпилась молодежь, слышались выкрики, споры. Улицу преграждали штуммовские полицейские, не пропускавшие в восточный сектор Берлина. Откормленные, вооруженные пистолетами, дубинками, они теснили толпу, а толпа все росла и росла. Молодые руки крепко держали и поднимали высоко над головой алые стяги, плакаты с изображением голубя мира. Росла толпа, росло напряжение, рос шум голосов. Перед полицейскими развернулось и заплескалось на ветру большое голубое знамя. Знаменосец, загорелый мужчина лет 30 с засученными рукавами, подал команду. «За мной! Да здравствует мир во всем мире!» и сделал шаг вперед. Все запели, толпа пришла в движение, образовалась стройная колонна. Полицейские в замешательстве отпрянули, цепь разорвалась, и колонна вступила в восточный сектор. «Так было в июне, в день всегерманского слета молодежи», сказал юноша, стоявший рядом с Андреем. «Они и тогда пытались нас разъединить, а ребята прорвались. Вагнер, здравствуй!» бросился он навстречу приближавшемуся знаменосцу. «Здравствуй, Эдуард!» отозвался тот, вытирая влажное лицо. «Пришли? Как видишь!» Знаменосец улыбнулся и пожал руку другу. Колонна вытянулась и остановилась. Андрей, не отрываясь, смотрел на знаменосца. «Вагнер». Эта фамилия говорила о чем-то знакомом и близком. «Карл Вагнер?» — не утерпел он и подошел вплотную к знаменосцу. «Да, сын Альфреда Вагнера». Знаменосец широко улыбнулся. «Кажется, я знаю, кто вы». После некоторого замешательства произнес он по-русски и протянул руку. «Карл! Карл! Тронулись!» — раздались голоса. Колонна двинулась по Берлину. К ней присоединялись все новые и новые шеренги. Карл шел, держа под руки Алима и Андрея. «Я и отец остались там. Уезжать было бы неправильно. Мы не могли уйти от борьбы за будущее Германии. Мы, немцы-патриоты, тоже не сидим сложа руки. Мы боремся за единую демократическую Германию». Глаза у Карла были отцовские, такие же ясные, правдивые. В них горел тот же неугасимый огонь. Грязнов смотрел на него и думал, что в Германии много теперь людей, которые смогут пройти не только через кордон штуммовских полицейских, но и через любые преграды. «Я коммунист», — продолжал Вагнер. «Я долго думал, прежде чем стал им, и теперь все мои силы принадлежат коммунистической партии». Они проходили мимо высокого постамента, на котором стояла величественная фигура советского воина-победителя. Он держал в руках спасенного ребенка. У ног воина лежала разбитая, когда-то зловещая свастика, символ фашизма. Тяжелый меч рассек ее и поверг в прах. Солнце ярко освещало лицо воина, исполнившего свой священный долг. Оно было сурово спокойно и мужественно. Посланцы народов подходили к подножию памятника, клали цветы и, отойдя в сторону, смотрели на простое лицо воина. И в устах каждого из них на всех языках звучала клятва «За мир». Конец романа. Конец книги. Декабрь 2017 года. Диктор Лариса Юрова.